Стасим III. Хор. Если я в сердце, как боги велики, помыслю, муки смолкают и страх. Но и желание верить в могучую небо поддержку тает, когда о делах и о муках раздумаюсь наших. Вечно, сегодня одно, а завтра другое. Жребии смертных, что спицы быстрых колес там мелькают. Я у тебя, о судьба, благодатных даров бы молила, чуждое сердце забот. Я не хотела бы видеть глубокую сущность творений, но и в потемках коснеть не хотела бы я суеверных. Солнце хочу я встречать веселой улыбкой, благословляя сегодня и уповая на завтра. Разум мутится, и нет у сердца крылатой надежды. Эллады, звезда золотая, с неба ее на чужие поля закатилась, гневную волей отца гладит резен родного от вас, дикие чащи от вас, где золотою звездою венчанный царь с Артемидой за ланью гонялся, брызги с копыт и колес взметая, венецкие кони берегом мчаться не будут. Залы и портик чертога безмолвны, и струны лиры и песни молчат. Дерево девы над сочной травой уж не украсит венок, но по тебе не одна, что надежду в сердце лелеяла дева, вздыхает. Дни мои слезами мукой политого наполнит, жизнь не в жизнь нам больше будет. Мать, зачем его носила? Или за тем, чтоб сердце гневом против Бога запылало? Вы ж три сестры, три хариты, зачем из отчизны нашу безвинную радость из отчего дома берете?